Уборка. Заблуждаются те садоводы-любители, которые считают, что опавшую листву на садовом участке убирать не следует. Да, поначалу разноцветные листья будут лежать красивым ковром между деревьями, но через некоторое время они побуреют и будут летать по всему саду, подгоняемые ветром. Но не только эстетические цели мы преследуем, очищая почву после осеннего листопада. Уборка – это гигиеническое мероприятие, которое помогает снизить риск развитию растений, бактериальных и грибковых болезней, а также способствует уничтожению личинок насекомых-вредителей. Если же оставить старые ветки и листья до весны, то они станут теплым домом для вредителей и микроорганизмов.